Карантин. В прошлую пятницу, когда уже у всего мира выветрилось похмелье от шампанского, коим отмечался конец школьного учебного года, к потрёпанной и полинялой от слез финишной ленточке на дрожащих коленках приползли мы, жители Южных берегов. С сегодняшнего дня на Мальте начинаются школьные каникулы, поэтому можно с полным правом подводить итоги полугодия, и не только учебного. В первую очередь хотелось бы, конечно, отметить глубочайшие знания моих детей о репродуктивной системе человека, техниках натюрморта, особенностях музыки в стиле регги, мировой миграции, но... нет. Я не могу этого сделать, потому как понятия не имею, что осталось в их загадочных тинейджерских головах от того кошмара, который официально называется дистанционным обучением. Учителя тоже, я думаю, не представляют, поэтому по негласной договоренности мы благодарим их, а не нас. Просто за то, что все выжили. Но во всем надо видеть хорошее. Например, благодаря карантину и дистанционному обучению мы узнали, что у нас по-настоящему крепкая и любящая семья. Потому что мы не поубивали друг друга, не развелись, не сдали никого в детдом и даже никто не ушел из дома. Ну, хорошо, хорошо, ушел. Дошел до соседнего города, 3 километра, вспомнил, что он мать семейства, а не котом насрана, вернулся домой, раздал всем полезных инструкций по разным частям тела, и жизнь возобновила свое мирное карантинное течение. Второе важное. Оказывается, до изоляции у моего семейства было прямо-таки дофига физической активности и социальных связей. Спортсмены, достигаторы, души любой компании. Можем собой молодцами гордиться постфактум. Жаль, конечно, что все в прошлом. Теперь с нами лишние килограммы, одышка, гиподинамия и социофобия. Дети искренне удивляются на призывы пойти куда-нибудь прогуляться. Вроде бы Wi-Fi работает, и доставка еды функционирует исправно. Чего вам, родители, не хватает? Море? Были там в прошлом году. Вряд ли что-то поменялось. Пройти 5000 шагов за день? Да вы издеваетесь. Карантин избавил нас от иллюзий. Если раньше казалось, что освоить китайский, изучить коллекцию Поллока в Метрополитен-музее, послушать подкасты с архивными выступлениями Элизабет Гилберт, поучаствовать в марафоне личностного развития и навести порядок в фотографиях на компе, нам мешает отсутствие времени, то сейчас уже сложно себя обманывать. Элизабет Гилберт, 18 июля 1969 год. Уоттербери. Американская писательница, автор бестселлера «Есть, молиться, любить» с английского «Eat, Pray, Love», который с декабря 2010 года продержался 185 недель в списке бестселлеров по версии The New York Times. По этому роману снят фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс в главной роли. «Мы ленивые, пассивные твари, и время тут ни при чем». Времени, кстати, с лихвой хватило на просмотр 20 сезонов «Modern Family», проверено лично. «Американская семейка» с английского «Modern Family». Американский комедийный телевизионный сериал. Премьера сериала состоялась 23 сентября 2009 года на телеканале ABC. Карантин показал нашу силу. Это я о нас, женщинах. Многие из наших подруг во время изоляции с любимыми детьми и мужьями открыли для себя волшебный мир антидепрессантов. Другие теперь могут заткнуть за пояс профессиональных сомелье. Господину Марку Альмерту впору ставить свечки о скорейшем прекращении пандемии во избежание жесткой конкуренции. Марк Альмерт, немецкий сомелье и лучший сомелье мира 2019 года. Я лично знаю женщину, мать сыновей-подростков, которая сварила 7 литров борща, обнаружила на следующий день пустую кастрюлю и молча сварила 7 литров лапши. Также восхищаюсь другой женщиной, которая в течение 3 месяцев каждый божий день накрывала стол на завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин и перекус для 6 членов семьи и 2 котов. И она все еще с нами и почти в добром здравии. Уважаю еще одну женщину, которая оказалась запертой в квартире с 2 детишками до 4 лет, с работающим мужем и без няни, зато с ветрянкой и полным собранием сочинений Агнии Барто. Она вроде бы с нами, но ее психолог не дает никаких прогнозов. А сколько их, невидимых бойцов карантинного домашнего фронта, у которых нет социальных сетей? а ваша покорная криворукая слуга, чтобы сдержать семейное ожирение, научилась печь торты и делать десерты без муки, молока, сахара, вдохновения, надежды, благодарности, и это даже можно есть. Также я могу теперь по тональности тишины в соседней комнате понять, что мой ребеночек прогуливает урок. Или заснул на нем, или не заснул, но смотрит видосики на телефоне. Могу бесстрастно взирать на круглосуточный бардак в детской, а также перемещаться по ней и не сломать ногу ни разу. Могу не гладить белье с Марта и не испытывать угрызений совести. Могу вести многодневную полемику с дочерью, почему не надо прокалывать нос именно сейчас, прямо сегодня, ну мам, ну всем разрешают. В общем, если бы не карантин, не знаю, когда бы я достигла такого дзена. Спасибо, мироздание.